земли. Небо, ты мне явила словно чудо. Зачем же так долго мы навстречу друг другу шли? И сразу в мире стало просторней и светлей. Об этой встрече я вовек не пожалею, не посмею. Моя любовь, тебя искал я всюду. Тебе я узнаю судьбу свою. Не встретиться с тобой,